Да, времечко у нас такое, ну, ничего поделать не могу. Отдохнем в понедельник, амин. А сейчас мы будем просто принимать Слово Божие, сейчас мы будем просто наслаждаться тем, что Бог дает нам наш дух. Тема, о которой я сегодня хотел поговорить, называется «Важность правильной позиции». Важность правильной позиции. О чем я буду говорить сейчас? От того, с кем ты будешь, от того, кто влияет на тебя, от того, вокруг кого ты находишься и кого ты слушаешь, будет зависеть вся твоя жизнь. Хочешь ты этого или нет? Я вам даже не могу объяснить, насколько серьезно то, о чем я сейчас буду говорить, что именно то, где ты находишься, хочешь ты или нет, оно меняет всего тебя полностью и все, что ты имеешь. Маленький пример. Мы с вами русские, amen? Да, ниточки, рашики. Но когда мы с вами сказали, мы едем в Америку, родные мои, хочешь ты этого или нет, твоя вся реальность и все, что ты имел, все, что ты переживал, носил и ездил, полностью изменилось, когда ты переехал в Америку, amen? Ты остался тем же самым, абсолютно, но на тебе почему-то, по какой-то странной причине, висят американские вещи. На некоторых нет, наверное, заулыбались. С Украины возят, да? Родные мои, запорожцев нету вокруг. Я поворачиваю голову, и я не могу найти «Жигуль». Знаете почему? Да потому что это не машина, а дерьмо. А дерьма здесь нет. Родные мои, я хочу, чтобы вы поняли один момент. Как ты можешь на нашу машину говорить? А-а-а. Я вообще некоторым людям говорю, он говорит, это ж наша нация. Ну-ну-ну, я американец, я просто родился не там. Это моя земля, родные мои, я за нее зубами держусь. Аминь. Это моя земля, это то, где я живу, то, где я благословляю, и то, где я хочу жить, и чтобы мои дети были благословенны на этой земле. Вот моя страна. Аминь. И я точно не поменяю свои машины, или там, что было, или будет, на Запорожец. Аминь. И ты тоже. Ну, вы знаете, иногда даже хотелось бы проехать до Запорожца. Ну, один день. Потому что реакция будет, представляете, какая? Подъезжаешь на Запоре. Ты на Феррари подъедешь к церкви, на тебя не так внимание даже обращать будут. Я вам серьезно говорю, Запор ушастый, представляете, и двери в другие стороны открываются. Все наоборот. И они такие, воу! Я тебе говорю честно, фотки будут. Я серьезно говорю, это... Ну ладно, я не об этом. Я говорю о том, церковь, что... Где ты находишься... Настолько влияет на тебя, что хочешь ты или нет, ты перенимаешь и носишь, и ешь, и ездишь в том, где ты живешь. Амин. Важность твоей позиции. Я сегодня хочу говорить о том, где ты находишься, с кем ты находишься, и насколько важна твоя позиция. Я покажу вам из Библии два места. Мы пойдем в них чуть-чуть попозже. Эти вещи покажут тебе, насколько важно быть вокруг людей, которые идут куда-то. Амин. И насколько опасно, родные, быть там с людьми, которые обречены на провал, и они не идут никуда, у них нет будущего. Родные мои, я никогда в жизни ни одной минуты не потрачу своего времени в церкви, в которой ничего нет, никого нет и есть нечего. Родные мои. Я никогда не пойду на встречу с людьми, с которыми я ничего не вложу им. Я никогда не хочу быть даже вокруг тех людей, которые не хотят меня видеть и слышать, зачем туда ходить. Давайте научимся исчислять наши дни так, чтобы приобреть в сердце мудрое. Вы знаете, почему одни успешны, одни неуспешны? Потому что одни сеют только в плодоносную почву. А другие всеют везде, где попало. Одни научились точно сеять туда, где сеется. Почему люди говорят, почему даже сам пастор Анселм мне духовную кличку даже дал? Спид. Скорость. Все какое-то такое. Даже вот сестры сказали, резкий. Но ничего не могу сделать. Таким, как Бог создал такого. Понимаете? Мы с вами должны понять, некоторые люди говорят, есть время, вот я посеял, и я жду. Жду год, жду два. Да я за два уже весь Вашингтон переколошматил. Что ты ждешь? О чем вообще речь идет? Встань и скажи, родные мои, вы знаете, что можно использовать машину в 50% ее потенциала? Можно использовать машину в 30% ее потенциала. Можно использовать 10% ее потенциала. А можно использовать машину на все 100% ее потенциала. Я имею в виду, когда ты покупаешь спортивную машину и ездишь на ней 25 майлов в час, вы можете представить, как машине грустно сейчас? Она была создана, чтобы ехать 180-220 майлов в час. А она 25. И вот это иногда наша жизнь такая. Бог сделал тебя огромным. Бог сделал тебя мощным. Бог сделал тебя быстрым. А ты ползешь, как черепаха. Еле-еле уничтожаешь свою жизнь. Родные мои, один раз сделали тест. Я просто когда-то прочитал в каком-то журнале. Сделали тест, я не помню. Это уже было очень давно. Взяли две машины. И сделали тест, десятилетний тест. Одну машину, одинаковую модель. Это была дорогая машина, я не помню, какая модель. Это была одна из качественных, дорогих моделей. Я не помню, это было давно. И говорит, одну машину запарковали в гараж и закрыли на 10 лет. Эта машина не видела солнца, эта машина не видела ничего. Ее не заводили ни разу за 10 лет. Другую машину насиловали 10 лет. То есть использовали, не просто ее убивали, как, знаете, наши вот. Я имею в виду, ездили нормально, правильно ездили, делали, знаете, тюна, подтяжечку, меняли масло, но она не останавливалась 10 лет, она всегда была в движении. И потом, когда 10 лет закончились, и на той машине было 0,000, а на той было, я не помню, было довольно-таки серьезный майлэдж через 10 лет. Самое интересное, что эта машина ездила еще лучше, чем та, которая не обкатанная с нуля. Но самое интересное, что когда они вставили в ключ в эту машину, которую не заводили 10 лет, она даже завестись не смогла. Не потому, что в ней не было батареи, поставили батарею, завели. Она не заводится. Почему? Потому что все пластиковые трубки, которые предназначены были для работы воздуха, для работы бензина, они все потрескались, и они уже не пропускали через себя ничего. Они, когда открыли капот, они увидели, что все провода состарились от того, что они стояли просто в бездействии. Она настолько выглядела отвратительно, что как будто ее уничтожали 10 лет, а она просто стояла. И из-за своего бездействия она полностью превратилась в металлолом. Все датчики, которые должны были работать, примерзли, присохли, приржавели, они не работали. Родные мои, я вам хочу сказать, кто ты сейчас? На каком уровне ты находишься? Ты ждешь сейчас? Чего ты ждешь? Что ты ждешь? Родной мой, начни кататься, начни ездить. Бог дал тебе жизнь. И я не могу, знаете, смотреть на тех людей, которые уничтожают свои судьбы, уничтожают свои жизни просто бездейственно. Они ничего не делают. Знаете почему? Потому что они начали общаться с людьми, которые не имеют никакого действия. Они общаются с теми, которые никуда не идут. Очень часто, родные мои, очень часто, когда мы с вами смотрим на войну, правильно выбранная позиция. Какая твоя позиция? Что ты хочешь в своей жизни достичь? Найди тех людей, с которыми ты хочешь достичь. Когда человек хочет стать чемпионом по боксу, родные мои, знаете, что больше всего мечтает, о чем мечтает этот человек? Он мечтает, я разговаривал, когда был в Латвии с чемпионом по боксу русским, как его звали? Александр Димитренко. Александр Димитренко, если кто-то знает, то кто-то знает его, да, он выходит из Германии, там кто бокс смотрит, тот более-менее знает. Он сейчас на большом уровне именно в Германии, там он тоже такой огромный. Дмитриенко, может быть, я немножко... И самое интересное, что он говорит, что когда ты хочешь стать чемпионом, ты не имеешь навыков чемпиона. Amen? В тебе может быть даже быть огромный дух и потенциал чемпиона. У тебя может быть рост, скорость, но у тебя нет навыка, у тебя нет экспириенса. О чем мечтает человек, который имеет навыки, скорость, силу и рост? О чем он мечтает? Он мечтает подружиться с тренером, который был чемпионом мира и который знает, что происходит в ринге. Церковь! Родные мои! И от того, кто тебя тренирует, зависит твоя жизнь в ринге. Эймен, церковь! Кто тренирует тебя в ринге? Алло! Кто? Никто? Куда ты идешь? Мы все с вами в ринге жизни. Мы все с вами сражаемся с дьяволом, с ситуациями, с долгами. Кто твой тренер? Кто говорит в твою жизнь? Кто? Друг твой? Который там, давай выпьем. Ну что там, влип? О, давай еще выпьем. Тренер. Оттренировался. Или ты находишься с человеком, который говорит, ты встанешь. Ты не можешь быть вокруг сильных человека. Не можешь быть ты вокруг человека сильного, слабым. Ты или выпадешь, или начнешь бежать с такой же скоростью. Потому что ты избрал правильную позицию. Я вам честно говорю, родные мои, насколько важно то, что я сейчас говорю. Это не просто очередная тема, очередной какой-то месседж. Где ты, с кем ты, вокруг чего ты и кого ты? Ты можешь всю свою жизнь остаться тупым, потому что не потому, что ты тупой и не имеешь навыков, потому что ты вокруг тупых. Вылези когда-нибудь с курятника, скажи, уу! А что скажут? А мне разницы нет, что мне летать хочется с такими, как вы. Эйма? Которые тоже летать хотят. И меня мнение курятника вообще давным-давно перестало вообще волновать. Эймен! Эймен! Причит, брат. Вы знаете, что делали эксперимент с акулами? Вы, наверное, слышали об этом. Я прямо это видел по Discovery. Интересный момент. Брали маленькую акулу и сажали ее в такой небольшого размера аквариум. И вы знаете, что акула полностью вырастала во взрослую акулу вот в таком размере. Она вырастала, то есть она не была младенцем. Там вот такие младенцы плавают в океане, они еще младенцы. А она уже вот такая, полностью готовая акула к действию. Полностью сложенная, с зубами, с жабрами и со злостью акулы. Вот такая маленькая. Знаете почему? Потому что ее поместили в аквариум маленький. Как только брали эту же акулу и пересаживали вообще в океан, или пересаживали в намного больше как-то бассейн, я не помню, это было давно же, я смотрел этот эксперимент. Вы помните, да, кто-то видел эти моменты, да? И, с датчиками в океан пустили, амин. И потом эту же самую акулу ловили по сателлайту, и они сказали, что она начала расти и превращалась в огромную акулу. Родные мои, где ты плаваешь, алло? Где ты плаваешь? Ты такой маленький, но взрослый уже, бычок. Маленький бычок. Знаешь, и ты такой, все, родной мой, перестань, брось. В этой церкви дети намного больше, чем там взрослые. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Тут дети кусаются сильнее, чем там дедушки. Родные мои, потому что здесь ты можешь плавать. Здесь ты можешь состояться, здесь ты можешь мечтать то, что тебе Бог сказал, а не то, что братский совет решил. Вот решили, мечтать будем вот здесь. И мы мечтаем. И у тебя есть options. Проповедовать, петь песни и рассказывать стихи. Аминь. Если не вписывайся, сори. Твои возможности окончены в этой церкви. Все остальное это мир и дьявол. Полиция от дьявола, докторы от дьявола, лойеры от дьявола. Слушай, а что ты 911 называешь, когда тебе кто-то неправильный в дверь стучать начинает? Полиция же от дьявола. Вот и надейся на Господа Бога твоего. Бери дубец и выходи. Аллилуйя! И разбирайся со всеми остальными. Нет! Сколько я встречал религий, которые говорят, медицина от дьявола. А что ты постоянно? Вот только головка заболела, сразу пилюльку. Хоп! Родные мои, кто тебя учит плавать? Потому что где ты родился, с кем ты родился, тот и создал твой образ мышления. Ты можешь быть огромной акулой, которой сказали, что ты не акула. Ты не акула, ты не акула, зубы не от Бога. Ты плавать не умеешь и не умела, и ты как бревно. Ты не акула. Ты ну на, родные мои, я вам серьезно говорю. Проведите эксперимент со своими детьми. Когда растет малый ребенок, и он не знает различия цветов. Амин, он не знает, где зеленый. Для него вот это зеленый. Начни ему говорить. Танечка, это зеленый, а вот это красный. Зеленый, красный. Через буквально месяц она говорит, мама, хочу зеленую машину, и будет тыкать на белую. Знаешь почему? Потому что ты создал ее образ мышления. В мире христианском, религиозном все точно так движется. Церковь, кто-то тебе сказал, что церковь вот то. Кто-то тебе сказал, что то зеленое. Оно не зеленое, церковь. Опять, я знаю, эту же тему будут прослушивать, будут говорить, опять гипнотизирует. И они скажут, это он неправильно вам цвета показывает. Мы правильно показываем. Бога нет. Был когда-то, 2000 лет назад. Исцелений нет. Бесов вообще в христианах нет. Вы что? Родные мои, и мы с вами заквашены в чем-то мышлении. Да, нас научили правильным цветам, но кто нас научил духовной брани? Кто нам показал правильный цвет в Библии? Кто нам показал, как молиться, поститься? Нам только показали, твой муж – это крест, твоя жена – это крест, и ваши дети – это маленькие крестята. Пусть вас Бог благословит, аллилуйя. И мы носим наш крест. Важность правильной позиции, церковь. Как только ты начнешь попадать сюда, когда ты попадешь туда, ты скажешь, слушай, точно это не красный? Потому что, знаете, как я научился цвета различать, церковь? Знаете, что есть оригинал, цветовая гамма? Знаете, что есть цветовая гамма? Вот она, вот она. Вот цветовая гамма. Здесь написано, у верующих будут сопровождать знамения. Будут изгонять бесов. Как же это? Бесов же ж нет. Есть. И мы их изгоняем каждый месяц, каждую неделю. Аллилуйя. Болезни. Всегда Бог исцеляет. А что, Бог у вас не исцеляет? Как Бог не исцеляет? У вас тогда Бога нет? Бог, если есть, Он работает. Амин, церковь? Он работает. Если Бог не работает... Если я проповедую, я в церкви есть? А если я не проповедую? Я или тихо сижу, или меня нет. Вот теперь разберитесь, где Бог. Ну да, я иногда не тихо сижу. Ну ладно, я это плохая, это как бы, ну, иллюстрация. Цветовая гамма, родные мои, я вырос в хору. Я вырос в хору. Меня постоянно учили вот так стоять, вот так застегиваться. До тех пор, пока я Библию начал читать. Цветовая гамма, родные мои. Вот мои цвета. Откуда ты берешь все? Отсюда. Я не книжки читаю. Книжки это хорошо. Я не проповеди слушаю, постоянно загружаюсь. А что тот проповедник сказал? А что тот проповедник сказал? Ты будешь так летать с проповедника на проповедника. Потому что каждый что-то говорит. И я тоже. Вот цветовая гамма, родные мои, цветовая гамма от А до Я, 66 книг. Все написано, кто ты, что ты должен делать, как ты должен жить. И кто-то меня переучил. Я отрекаюсь от этого учения. И я сам буду учиться. Если нет учителей, вот мой учитель. И он там, и он здесь, и во мне живет. Это Дух Святой. И меня научили цвета неправильно смотреть. И потом еще говорят, это ты неправильно видишь, но это ты неправильно видишь. Я уже давным-давно перестал ползать и присмыкаться. Ой, братья, простите меня, что я вас соблазнил. Сейчас я говорю, не смотрите меня. Че смотришь? Да. Че ты смотришь и соблазняешься? Уйди! Я вот как смотрю на тебя, соблазняюсь. Не смотри на меня! И дух соблазна уйдет! Я понимаю, для гостей это может быть шок, но... Опять же, я говорю, когда приглашаете гостей, пожалуйста, дайте им какую-нибудь DVD-шку посмотреть. А то, аллилуйя, всякое может произойти. Хорошо. Правильная позиция. Армия. Историей доказано. Историей доказано, церковь. Историей доказано, что... Маленькая партизанская армия, состоящая из 20, 15, 30 человек, иногда громила полк. Знаете почему? Потому что эта маленькая партизанская армия, она заняла правильную позицию. Она знала, где стать. Вот почему иногда Израиль был совсем малочисленный. Amen, церковь. Но Бог им говорил, зайдите со стороны Тутовой рощи, теперь уйдите. И потом они увидели, они подумали, что Израиль сразился и куча крови, а то просто вода блестела красным от солнца. И они без оружия побежали, и они их наказали. Родные мои, правильная позиция. Твоя победа не приходит от блата, который вокруг. Твоя победа не приходит от того, что тебя где-то ты выслужился и тебя рукоположили. Твоя победа приходит от того, что Бог тебе говорит, какую позицию занять и где ее занять. И когда ты ее занимаешь, люди смотрят, и они не могут понять, почему у тебя успех, откуда. Родные мои, я вам честно говорю, вы знаете, что мы успешны? Вы знаете, что мы успешны? Если кто-то не верит, сходите куда-нибудь в церковь. Серьезно. Недавно был. Я сразу зашел в церковь и сказал, мой благословенный. Я сразу, серьезно, я честно отблагодарил Бога. Говорю, Господь, спасибо Тебе, Ты с нами. Ты с нами. Мы видим Тебя. Всегда. От правильной позиции, от правильно занятой Тобой позиции, от того, что ты стратегически правильно себя ставишь в правильной ситуации, с правильными людьми, ты бросаешь свое куриное гнездо, ты оставляешь какие-то рабские вещи, которые тебе никогда не давали жизни. И даже, знаете, родные мои, я всегда хочу, когда проповедовать, чтобы твои мозги растягивались. Amen. Чтобы ты еще что-нибудь новенькое туда ложил. Не просто, слышай, аллилуйя, можно вздремнуть. Но. Когда я просто всегда молюсь, я говорю, Господи, дай мне что-то, что кому-то прямо сейчас нужно. Может быть, кто-то меня слушает сейчас здесь, или по телеканалу CNN, или по радио слушает, или на интернете попал на проповедь. И может быть, именно этому человеку нужно правильно себя поставить в правильное положение, с правильной церковью, с правильным служителем, с правильным служением. Может быть, тебе нужно пойти в правильное место и просто быть там, и на тебя обратят внимание. Родные мои, насколько это важно. Многие люди пользуются таким выражением, как везучий. Знаете такое выражение? Повезло. Вот он везучий. Вот Михаил сидит, да? Вот он служитель финансовый, например, да, вот в этой церкви. И ему говорят, тебе везет. Все это ерунда. Везет тем, которые готовы к везению. Amen. Вот я жду. Жди. А он идет и берет благословение. И ни у кого не спрашивает. Точно так и я. Я не спрашиваю ни у кого. А можно и нельзя? Можно. И пошел. И вот где я сверяю мои откровения. Вот где я балансирую мою жизнь. И вот где я смотрю цвета. И каким размером акула должна быть. А то у нас, знаете... Я хочу, чтобы она с вами была, знаете, океан, полный хищников, которые воюют, отвоевывают, которые движутся. Я не хочу иметь, знаете, такой маленький аквариум, маленький, красивый зато. В нем ползают ракушечки, крабики, все блестит, музычка играет, талянь, талянь. И знаете, и кислородик с трубочки подается. И там сидит рыба. О. Мне не надо такая церковь. Самое главное, чтобы кислородик подавался, музычка играла, и никого, чтобы не раздражали. Вовремя порядочек наводился крабиками вон теми, аллилуйя. И вот, знаете, такой экзотический аквариум, в котором водоросли правильные, в котором все правильное. Я не хочу такого. Я хочу простор. Я хочу, чтобы вокруг меня плавали огромные киты. Аминь. Люди, у которых мечта, и которые в аквариум никогда в жизни не вместятся. Аминь. Это моя мечта. Так, знаете, путем аквариума объяснимое. Многие люди пользуются выражением «повезло». Он везучий человек. Везения нет и не было. Успех приходит только к готовым к успеху. Мы выбираем с вами быть успешным или нет. Скажите мне, я вам сейчас серьезно говорю, некоторые из вас думают, что везет. Родные мои, поверьте, все это полнейшая глупость. Скажите мне, может ли повезти человеку в медицине, он нашел такую крутую работу, если он никогда не был выучен на медицину? Если он никогда не имел корки? Его возьмут в офис, ну, полы тереть. Хирургом тебя не возьмут, амин? Мне повезло. Я уже в больнице подоконники вытираю. Я могу тебе сказать твой уровень везения, аллилуйя. Если тебе это нравится, Бог мой. Ты должен быть голодным по этой жизни. Ты должен быть голодный. Иногда удивляешься, приходишь в ресторан, я вам уже говорил, такая тарелка лежит, и такой кусочек салмона. И нарисовано. Ты его съел? Нет, ты не так, ты так. И его нет! И остался один нарисованный рисунок на вот такой тарелке. И бил 99-95. Я голодный, я не понял, так что мне на 2000 поесть, чтобы наесться в этом ресторане? Кто был в таких ресторанах, поднимите руку. Ху, не ходите туда. Вас там обкрадут и голодными отпустят. Какая-то трава, я траву есть начал. Она такая противная, а потом он мне сказал, что она для декорации. А я вообще сказал, а что бедному человеку есть тогда? Я не хочу кушать декорацию, я хочу кушать мясо. Что такое? Эти рестораны. Как Билл пришел. И чем дороже ресторан, тем меньше порция. Вы заметили такая закономерность? Заходишь в чайно-буфет. 7.99. И выползаешь оттуда. И не то, что выползаешь. Ты можешь там в туалет сходить, еще раз сесть. Ну, то есть, не выходить оттуда сутки до закрытия. 7.99. И ты, Боже, родные мои, насколько ты голодный по этой жизни. Хватает ли тебе вот эта тарелочка, нарисованная кетчупом и мастардом? We love you. I don't like you. Дай мне чуть поесть. Иногда приходишь в церковь, все красиво, все прикольно. Ну, кушать нечего. Еще отстегнул там, думаешь, воу. Еще десятину качают. За что? Я хоть отстегну там десятину, пойду в зоопарк, там прикольней. Там 5 попугаев, тут 1 всего лишь. Там целая клетка обезьян. Всяких. Не бывает, церковь, не бывает везения. Везение приходит к тем, кто готов к везению. Чем больше тренируешься, тем больше шансов, чтобы повезло, и тем больше везет. Родные мои, прежде некоторые люди думают, как он проповедует? Вы знаете, что я 12 лет ел слово, читал книги, проповедников съедал. И потом говорит, ему повезло, он церковь открыл. Вранье. Хочешь, чтобы тебе повезло, открой, я на тебя посмотрю. Как тебе повезет? У нас у всех одинаковые шансы, имеем церковь. Везет тем, кто готов. Я давным-давно знал, кто я. Я просто шел. И когда люди меня увидели, говорят, везет. Смотрите, как я расцениваю везение. У меня есть формула. Навык плюс правильная ситуация плюс правильная позиция равняется успех. Навык, который ты имеешь. Вспомните Давида. Перед тем, как убить Голиафа, он имел навык, церковь, алло! И они ему сказали, повезло этому малому в шортах. Первый камень не замочил, гля. Лежит, родюленька. Голову отрубил. Они говорят, как Давиду повезло? Вранье! Давид был готов к своей битве. Amen. Другие смотрели на него и говорят, слушай, как мощно работает. Он давным-давно уже готов был к своему Голиафу. А ты? Ждешь, пока повезет? Я хочу разрушить твою теорию о везении. Приедет помазанник и уедет помазанник. И все, а ты остался собой и ждешь опять везения. В своем красивом аквариуме. А я вообще не хочу туда ехать. Encounter. Там такое делается. Конечно, ты в океан попадаешь, аллилуйя. Со своего цветного маленького аквариума. Где все ясно. Кто лидер. Кто мусор ест. Ладно. Не будем в подробности вдаваться. Навык плюс правильная позиция. Давид заимел навык. Он умел убивать льва и медведя. Amen. Он тренировался, защищая своих овец. Он писал псалмы Богу, он был с ним один. И когда он попал на поле, навык столкнулся с ситуацией. Amen, церковь! Навык столкнулся с правильной позицией. Он сказал, я сделаю. И он подошел к Саулу, к царю. И Саул ему сказал, вперед. И он пошел и поразил Голиафа. Родные мои, я хочу вам сказать, я хочу разбить все теории везения. Везение только у тех, кто готов к нему. Которые имеют правильный навык. Вот Бог может тебя использовать. Вот сейчас подумай, что в твоей голове, это все, что Бог может сейчас использовать. Родные мои, слушайте меня внимательно. Бог не может использовать и сверхъестественно открыть тебе Слово Божье, если ты его никогда не читаешь. Amen. Ты не можешь цитировать места наизусть, если их никогда там не было в голове. Если никогда не читал слово, никогда не заучивал, не тренировался, не исповедовал, не практиковался. И люди говорят, повезло. А ты готов к своему везению? Ты готов к своему успеху? Ты готов к тому, что Бог будет делать с тобой? Ровно то, что в твоей голове сейчас, не веришь? Не веришь, что Бог использует голову твою? Принесите мне бейсбольную биту, и кого никто не подойдите сюда. Я вам докажу, что без правильного мышления и без правильной головы ты даже забудешь, как тебя зовут. Ты скажешь, как тебя зовут? Родные мои, все, что в твоей голове есть, Бог использует. Чем больше там навыка, чем больше там экспириенса, чем больше там мечты, чем больше там рвения и желания, Бог это использует. Но у дьявола другая тактика. Он наоборот хочет посадить тебя в рамки. Свести тебя с людьми, которые ничего не хотят, ни о чем не мечтают и никуда не движутся. Они просто существуют. И ты принимаешь образ этой жизни, их жизни, и думаешь, что это норма. Родные мои, скажите, как мы с вами быстро переучились кушать в Америке. Раньше рулет, варенка и ливерка, аллилуйя. Пирожки с мясом, беляшики и ситро буратино. И иногда квашеные огурчики с помидорчиком. Наше меню. Ну, борщ, ну, ладно. Когда мы приехали сюда, Не люблю. Тьфу, пицца, як, China food. Я не могу кушать мясо с повидлом. Сейчас уворачиваюсь, аж... за обеими ушами аж трещит. А если ты скажешь, я все равно не люблю, ты еще недостаточно тут живешь. Поживи 15 лет, все полюбишь. К чему ты готовишься? То, к чему ты готовишься, к тебе придет. То, к чему ты готовишься, к тебе придет. К чему ты готовишься? Я готовлюсь к революции, церковь! Я готовлюсь к огромной победе! Я готовлюсь к разрушению религии! К чему ты готовишься, церковь? Ровно к чему ты готовишься, то оружие в твои руки и дается. Почему у многих людей нет ни проповеди, нет ни силы, нет духа? Потому что он решил идти в никуда. Он решил сидеть, поэтому он думает, вот когда сойдет на меня Дух Господень, защебечу. Не защебечишь. Когда займешь мечту и займешь правильную позицию, Господь начинает давать. Давайте мы посмотрим на две позиции. Номер один – неправильная позиция. Мы с вами прочитаем сейчас историю. Из первой книги Царств, 18 главы. Мы по книге Царств немножко сейчас погуляем. Я вам объясню одну историю. Я уже говорил ее в какой-то теме, но сегодня эта тема довольно-таки серьезная. Я хочу это место вернуть назад и объяснить немножко его вам поподробнее. Насколько важна правильная позиция? Насколько важно занять место с правильным человеком, который идет туда, куда нужно? Я вам сразу скажу, что когда Давид убежал, побитый, оплеванный и презренный Саулом, все царство Саула искало его, чтобы убить его. Помните, да? Его везде сыщики искали, везде искали, ему нужно было убегать. И только небольшая горстка людей. Слушайте меня внимательно, родные мои, эта история. Я не могу. Я настолько влюблен вот в эти все вещи, потому что именно из царств я в основном черпаю и вижу соединение моей жизни с тем, что было там и куда Бог меня ведет. Это мы видим, как Давид проходил это все по плоти, но это у нас оставлено, чтобы мы с вами понимали, что мы с вами проходим в духе, церковь. Очень важно. Когда его начали презирать, родные мои, когда начали, вы помните такую фигуру в Библии, как Иоаннафан, помните его? Прекрасный человек. Он имел даже победы перед тем, как встретился с Давидом. Помните, он отогнал целый стан, разгромил. Его хотели там предать смерти, но это другая история. Но народ его настолько любил, они отстояли Иоаннафана перед Саулом. И они сказали, не коснется твоя рука его. Иоаннафан была личность прекрасная. Человек-душа. Все, что мы читаем про Иоаннафана, история довольно-таки недолгая. Но это был прекрасный человек. Но он сделал одну из самых роковых, самую мощную и роковую ошибку в своей жизни, потому что он связал свою жизнь с неправильным человеком, который на тот момент казался успешным. Церковь, слушайте меня внимательно. Когда Давид был изгнан из царства, мы сейчас прочитаем эти вещи, я просто хочу вернуть вас в эту историю, чтобы вы сейчас подумали и вспомнили эту историю. Когда Давид убегал из дома Саула, он ушел, и к нему примкнули, помните кто, да? Все обиженные, все брошенные, беглые рабы. Самое интересное, родные мои, что именно в это время, когда Давид убегал, к нему примкнули среди этих 500-600 человек, там написано, примкнули 30. Помните? Именно в этот период времени, можете почитать, сверить меня, я просто не хочу сейчас затягивать время. Именно в этот период времени к нему примкнули 30. Давид их не знал. Это были настолько мощные люди, что до конца их жизни они описаны как даже мощнее, чем Давид. Их сила была. Из-за того, что эти 30 бомжей, беглых каких-то рабов примкнули вместе с основной толпой к Давиду, они в своей жизни состоялись. Они всю свою жизнь ели с царского стола. Они всю свою жизнь. И об их победах описано очень подробно в одной из книг Библии. Что они делали. Эти люди просто состоялись не из-за того, что они убежали, а из-за того, только из-за того, что они начали свое отношение и заимели дружбу с Давидом, который не представлял тогда ничего. Но они знали пророчество о Давиде. Все, кто встречал его на дороге, все говорили: мы знаем, что Бог благословил тебя. Мы знаем, что ты царь, но сейчас не время. Самое главное, родные мои, вы должны приехать домой, закрыть свои глаза и сказать: Бог, покажи мне, перестаньте жить сегодняшним днем и завтрашним днем. Покажи мне, Господь, где я через 15 лет. Ведь от того, где ты сейчас и с кем ты сейчас находишься, будет зависеть все твое будущее. Некоторые люди, которые были со мной там на Украине и которым пришло пригласительное в Америку, так же, как и мне. Они порвали его и сказали: мы никуда не уедем, потому что сейчас началась перестройка. Ну, как умный человек, я не верил в перестройку. Вся страна гудела: перестройка. И как только поменялись первые денежки, я понял, что это большое кидалово. Как только начали раскручиваться купоны миллионами, все стали миллионерами в стране. Время заполнять аппликацию, родной. Сейчас они пишут письма и рут, как нам выехать, но из-за того, что они сказали Америке официальное «ноу», они даже не могут сейчас приехать сюда в гости. Вы слышите меня? Потому что они сказали: нет, нам Америка не нужна. И подписали «но», мы не выезжаем в Америку. Они не могут приехать сюда, даже если хотят. Почему? Они просто не видели дальше. Amen. А мы просто всей своим семейством помолились, и мы поняли, что отсюда надо делать ноги, брат и сестра. Родные мои, я понимаю. Некоторые меня, может быть, смотрят там по CNN, я вас благословляю. Я благословляю. И я уверен, что я буду туда ездить и помогать, и проповедовать, и делать какие-то вещи. Но я вам скажу, родные мои, где твое место? Если твое место — это Россия, не дай Бог, ты попадешь в Америку. Если твое место Америка, не вздумай рыпаться туда. Бог должен показать тебе, где и с кем ты должен быть. Потому что я вижу людей в России, на Украине, благословенными в 100 раз, чем людей здесь, я некоторых вижу. И я вижу здесь людей в муках и в мраках, потому что это не их место. Неправильная позиция. Неправильное время. Как кто из вас иногда собирался на кемп, все, запаковались на неделю, купили, закупили, организовали, зарезервировали, забронировали места и забыли посмотреть прогноз погоды. Знаете, куда я клоню, да? И потом приехали. Дождь льет. А ты там в каком-то шалашике разложил маленький костерчик и сосиску жаришь. Это твой вакейшн. Готовился весь год и забыл сделать один маленький момент, посмотреть прогноз погоды. И неправильно не в ту неделю поехал. Сколько из нас мы готовимся, готовимся, готовимся, и потом забываем маленькую вещь. У Бога спросить, где мое место. И ты со всем своим потенциалом, с мощным потенциалом проповедника, евангелиста, певца, стихотворца, человека, который может достигать великие вещи, сидишь и сгниваешь на лавочке у тупого и безмозглого лидера, который дальше своего носа ничего не видит. Прошу прощения за резкие слова. С кем ты плывешь? Вспомните историю. Павел. Вы знаете, что эта лодка не была потоплена? То только из-за Него. Родные мои, там давным-давно написано было «кранты», но Бог сказал, из-за того, что ты здесь, все эти бродяги будут спасены, включая твоих гонителей и этих римлян, которые тебя в кандалы заковали. Вы не понимаете, о чем я говорю, церковь? С кем ты плывешь? С кем ты плывешь? С кем ты плывешь? Благословенный ли тот, с кем ты плывешь? Амен. Мы плывем, церковь. Амен. Вам нравится сегодня маленькая мысль такая? Вы принимаете что-то для себя? Может, даже ты в правильной позиции, но у тебя теперь будет слово сказать своему другу. Амен. У тебя теперь будет авторитет сказать, с кем ты плывешь. Показать вещи в Библии, открыть. Их много, родные мои, много. И мы смотрим, из-за того, что? Из-за того, что Иосиф попал в Египет. Египет до сих пор существует. Вы меня до сих пор не понимаете? Из-за того, что фараонище, связался с маленьким сопляком, который был выброшен как раб и сидел в тюрьме. Но у него была мудрость увидеть, что в нем есть будущее. Я могу вам всю Библию листать и место за местом доказывать, от твоей позиции зависит твое будущее. О, Иисус! Время мое выходит, мне еще нужно два места прочитать. О, Иисус! Из-за того, что Павел плыл на этой лодке, и ничто не могло коснуться этого человека, ничто! Смерть убегала от него. Все, кто был вокруг него, никто не смог умереть, ни один. Хотя, если бы там не было Павла, мы бы сейчас даже об этой лодочке не знали, как о всех остальных, которые лежат на океане на дне. Египет выжил только из одной единственной вещи. Потому что фараон увидел мальчика, парня, который имел мудрость. И фараон не сказал, я беру эту идею, и я ее внедряю. Он сказал, но, меня твоя идея не волнует, меня волнуешь ты. Потому что если эта идея зашла из тебя, у тебя их будет еще несколько штучек. О, вы понимаете что-то для себя сейчас? Те люди, которые слышат меня, смотрят, вы обречены на успех или на провал с теми, с кем вы идете. Читаем Библию. Неправильная позиция. Первое царство, 18 глава, с 1 по 3 стих. Первая книга царств, 18 глава, с 1 по 3 стих. Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Родные мои, в этот период времени, вы знаете, я не хочу читать, мы будем читать дальше, но именно я не буду развивать этот сабжект, я просто скажу вам, вы знаете, как сильно было благословенно царство Саула в то время, когда Давид был в царстве. Как сильно, те, кто знают Библию, я не говорю тем, которые читают его со мной во имя Иисуса, знаете, здесь в церкви, иногда по воскресеньям, когда Библию не забудут. Я говорю к тем, кто ее читал, знает эти вещи и понимает, о чем я говорю. В этот период времени написано, куда не посылал его Саул. Давид везде написано был преуспеваемый. Вы слышите меня, церковь? И Саул, он получал огромную прибыль, благословение, но потом Саул захотел его убить. И он начал посылать его на смерть. Помните, там края обрезания, чтобы там войну. И он думал, не я убью его, филистимляне убьют. Но он был настолько благословен, что куда бы он его посылал, все умирали. И Саул никак не понимал, что за дела. Живучий. Некоторые на меня смотрят, знаете, уже 2,5 года, как живучий, а? Уже и то, и все, и кинуху выпустили, и пару книжек написали. Живет, а? Живем, еще и цветем. Аминь. Едем дальше. Первое царство, 19 глава. Прыгаем немножко дальше, я вас погуляем сегодня по царству. Первое царство, 19 глава, 1 стих. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида». Первое царство, 20 глава, с 15 по 17 стих. Первое царство, 20 глава, с 15 по 17 стих. Я просто вам всю историю укорачиваю, окей? Чтобы не читать нам, знаете, все главы, я укорачиваю самые ключевые моменты, мы будем читать. Первое царство, 20, 15, 17. «А если я умру», это говорит ему, это когда уже Иоаннафан знал, что Давид уходит. И они заключали с ним завет. И он говорит: «А если я умру?» Иоаннафан уже решил быть с обреченным человеком. Он уже начал говорить в свою судьбу неправильные вещи. Родные мои, скажите мне, выжил бы Иоаннафан, если бы ушел с Давидом? Скажите мне, был ли бы благословен Иоаннафан до конца своих дней? Но вместо этого Иоаннафан вернулся к отцу. Смотрите, я хочу, чтобы вы эту тему просто съели, эту мысль поняли, и до конца своей жизни сделали свою позицию только там, и только там, где движется Бог. И тебя не должно волновать вообще ничего, и никто, и ничье мнение. Давида гнали, Давида ненавидели, но эти 30 сказали: нам все равно. Мы знаем, пройдет 40 лет, и он станет царем всего Израиля. И эти 30 стали самыми мощными людьми в его царстве. Обыкновенные бродяги, у которых даже шанса не было состояться. Просто склеились с правильным человеком. Читаем дальше. «А если я умру, то не отними от меня милости твоей и от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь...» И смотрите, что он начал делать. «Когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Смотрите, что Иоаннафан говорит. «Даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Знаете, что он сказал? «Всех твоих врагов, все твои враги». Иоаннафан просто пророчил свою жизнь. «Они будут убиты». И знаете, что он сделал? Самую глупую вещь в своей жизни. Он развернулся и пошел к врагу Давида. Вы слышите меня, церковь? Он вернулся к врагу Давида, о которых он только что сказал, что они все будут истреблены. И они были истреблены. Одни люди, родные мои, одни люди не умерли на корабле, они ничего общего не имели с Богом, с Павлом, ничего с Римом, они просто пассажиры, плывут куда-нибудь. Они просто нечаянно попали на правильную лодку. У тебя есть шанс попасть на правильную лодку. Аллилуйя. Смотрите, даже и тогда, когда Господь истребит из лица земли всех врагов Давида, и так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: да взыщет Господь с врагов Давида. Я в шок, я когда читал эти слова, я в шок пришел. Я говорю: как ты можешь проклинать врагов Давида, чтобы они умерли, и чтобы с них взыскали, и развернуться, и зная, вернуться к врагу, самому номер один врагу Давида. Сейчас знаете, что я слышу? Вы благословенны. У вас успех. Вы будете идти далеко. Мы благословляем вас и смотрим вас по интернету. И живем через 2 блока от вас. И ходим в реанимацию, аллилуйя. Для меня это маразм, церковь, маразм. Знать. Я понимаю, некоторые не знают, с них спроса нет. Амен. Тысячи людей, живущие в этом штате, знают. И мне звонят, посылают имейлы и говорят: на вас что-то особое, что-то огромное будет в этой церкви. И разворачиваются, и идут на тонущий корабль. Что это? И я читаю про Иоаннафана, и я говорю: это же то же самое. благословляет нас. Говорит нам, мы пророчествуем нам рост. Вы знаете, что рост – это вещь очень уникальная. Люди ж с неба не падают. Чтобы заполнить один стакан, надо освободить другой. Аллилуйя. Кто-нибудь заполните мой стакан. И смотрите. Вы поняли или нет? Или вам нужно разжевывать, откровения показывать? Делайте. Идите. Вас Бог благословит. Вы захватите. Вы сумеете. Ну, у нас сейчас времени нет. Но, родные, для меня это самая большая глупость, которая может на этой планете быть. Люди отходят, зная, отходят. Это маразм. Смотрите, читаем дальше, за истечением времени. 1 Царств, 20 глава, 42 стих. 1 Царств, 20 глава, 42 стих. Это уже самый конец, когда Иоаннафан и с Давидом разлучались. И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, а в чем клялись мы с тобой оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, между семенем моим, семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел. И самая прискорбная строчка. А Иоаннафан возвратился в город. Все. С этого момента, как только Давид ушел из царства, царство пришло в проклятие. Именно с этого момента, если вы начнете читать ниже, началась разруха. Саул начал гоняться за Давидом. Начались внутренние войны в царстве. Amen. Начало раздирать. И потом, как только Давид вышел, родные мои, послушайте мне внимательно, как только Давид вышел из царства, сразу началась война с Саулом. Если бы Давид был там, он бы победил, потому что Давиду нельзя умереть. Вы слышите меня? Пока он не исполнит волю Божью, Саул бы жил вместе с ним, если бы этого не делал, что он делал. О, я хочу, чтобы вы поняли. Иоаннафану нужно было понять, как и многим из нас, что если Бог уводит помазанника или ведет его куда-то, или ты видишь, Господь делает что-то, ты должен собирать свой sleeping bag, свою палатку, свой термос и идти туда. Но нет, мы ищем, где комфорт. И мы ж хохлы, мы ж умные. Мы думаем, посмотрим, как оно все будет развиваться. Давайте прочитаем теперь правильную позицию. Вторая глава, вернее, Деяния, первая глава. Деяния, первая глава, 15 стих. Деяния, первая глава, с 15 стиха. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание около 120 мужей и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании пререк Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к ним, к нам, и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассеялось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля на отечественном их наречии названа Алкедама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да будет, и не да будет, не будет живущего на нем, и достоинство его да примет другой. И так надобно, слушайте сюда, здесь начинается ключевой момент. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до этого дня, в который он вознесся, от нас был вместе с нами, свидетелем воскресения его. Смотрите, такая история. Я хочу, чтобы вы сейчас не отвлекались, потому что сейчас подводится итог. Смотрите, что получается. Иисус ходил с 12 учениками, и Иуда умер. Помните, да? Все знают историю. Это уже вы помните. Аминь. И смотрите, что получается. Когда Давид ушел, когда, вернее, Иуда ушел, Иуда повесился, осталось 11 учеников. Когда Господь сказал, что их должно было 12, и нужно было восстановить одного человека. Родные мои, вы знаете, что там был среди этих всех людей Матфей, о котором никто никогда до этого места не знал. О. И даже он никогда не мечтал войти в 12 апостолов. Он просто от самого крещения Иоанна решил быть с учениками до конца дней своих. Из-за того, что этот парень Матфей выбрал быть с учениками, и о нем ничего Библия не говорит до этого, он стал 12-м апостолом Иисуса Христа. Жребий выпал на него. Именно из-за твоей правильной позиции, в правильном месте. Даже если ты думаешь, что у тебя нет шанса ни на что, не обращай ни на что внимания. Твое время придет. И никогда дьявол не сможет обмануть тебя, что ты не состоишься. Бог сдвинет кого-то и тебя поставит на его место, потому что ты верный и занял правильную позицию. Да благословит вас Бог. Давайте мы встанем.